Глава 12. Сумасшедший необузданный вихрь закружил три фигуры, слив их воедино. Время замедлило бег, и весь свет перестал существовать для них. Свергнутые в пучину неизвестности, они продолжили свой путь к истокам забвения. Все закончилось столь же внезапно, сколь и началось, а девушки не взялись бы сказать, сколько длился их полет с Селиной. Испытав кучу непонятных и странных чувств, они чуть было не отпустили руку волшебницы. «Можете открыть глаза?» — услышали они завораживающий голос Селины. Повторять дважды не пришлось. Девушки увидели, что стоят они на обочине довольно широкой дороги, а злополучный лес едва ли был виден далеко позади. «Теперь все в ваших руках», — раздался голос Селины, но самой волшебницы нигде не было видно. «Теперь я покидаю вас, но вы должны помнить, что я всегда приду вам на помощь. Берегите шар!» Слова Селины замерли вдалеке. «Спасибо!» — прокричали девушки, будучи не вполне уверенными в том, что волшебница их услышала. На дороге показалась повозка, тяжело двигаясь в сторону девушек. «Хорошо, что Селина велела надеть шапку-невидимку», — заметила Тамретта. «Да, а то нас бы сейчас быстро обнаружили. Хотя, если это простые жители Ибварка, то они могли бы и не подумать, что мы из Кровби, ведь с виду мы такие же, как и они. Две руки, две ноги, одна голова», — засмеялась Лис. «Только эта голова плохо соображает», — раздался из сумки ироничный тон Лори. «Где ты видела ибваркцев, одетых в розовое?» Элизабет многое хотела сказать мышке, что она про нее думает, но воздержалась, так как повозка приближалась, и ее могли услышать. А, впрочем, зачем пререкаться, когда надо было действовать? — «Тамретта, приготовься к бегу», — прошептала Элизабет. — «Давно готова», — в том же тоне ответила подруга. В тот же миг стремительный бег увлек девушек вдоль дороги к сердцу Ибварка, Ремету. Мимо них проносились города и поселения страны зла. Девушкам изредка приходилось останавливаться в ненаселенных местах, чтобы дать отдых утомленным ногам. Стараясь быть незамеченными, они прятались в очень укромных местах. Но все же один раз им пришлось войти в одну из деревень, чтобы пополнить запас воды. За все время девушкам не встретился ни один водоем или ручей. Местные жители отличались мрачным суровым нравом и варварскими обычаями. Соседи враждовали меж собой и старались всячески навредить друг другу. Их дети воспитывались в ненависти и злости, почитая лишь своего великого повелителя. Ничто не радовало этих людей, кроме удачно испорченной кому-то судьбы. Их удовлетворяло такое положение вещей, и они соперничали меж собой в стремлении подпитать злом жертвенный алтарь, находящийся в центре деревни, мощь которого передавалась главному жертвенному алтарю Ибварка, находящемуся в Ремете. В деревне все говорили о подготовке к атаке на Кровби. Оказывается, Грегхэм со своей армией намеревался в ближайшее время наведаться в Кровби. Его козырем должны были стать седьмая книга зла и главный жертвенный алтарь. Как все это должно было происходить, девушки так до конца и не поняли, так как услышанное не умещалось в голове. «Да и какая разница, как это должно было бы происходить?» — говорила Элизабет. «Все равно этому походу не состояться, так как мы здесь для того, чтобы помешать Грегхэму. Пусть он даже не мечтает об этом». Тамретта молчала, никак не высказываясь по этому поводу, а Лори была полностью согласна со своей хозяйкой. Набрав воды, девушки продолжили свой нелегкий путь, быстро преодолевая милю за милей. Местность, по которой передвигались девушки, была абсолютно безлюдной и дикой. Места необжитые, и Элис, чтобы видеть, куда ступает, сняла шапку-невидимку, заботливо уложив ее в рюкзак. В отличие от Кровби с ее разнообразными природными ландшафтами, пейзажи Ибварка изобиловали степями и равнинами, нагоняя невыносимую скуку. Редкие перелески сменялись холмами, холмы – полями, поля – рощами. К вечеру третьего дня пребывания в Ибварке путники достигли гор. Сердце Элизабет дрогнуло, когда за очередным холмом она увидела вдалеке необъятные горы, вершины которых вздымались в небо и были покрыты снегом. Горы казались неприступными и пленяли красотой. Лучи заходящего солнца коснулись величественных вершин, окрасив белизну снега в ярко-розовый цвет. Зрелище было настолько ошеломляющим, что Элизабет с Тамреттой застыли в немом восхищении, не имея возможности оторвать взгляда от завораживающего пейзажа. Элизабет ускорила и без того головокружительный бег. Она так любила горы, они манили ее своим великолепием и покоряли неразрушимой твердью. Преодолев лесистые предгорья и поднявшись на хребет скалистой горы, девушки с замиранием сердца окинули взором низ лежащие склоны. Громада величавого водопада срывалась с соседнего утеса, оглушая ревом пенящегося потока, обрушающегося в безбрежное море. Оно раскинуло свои воды, величественно и горделиво накатывая свои волны на скалистые берега. Волны, разбиваясь о скалы, вздымались вверх на десяток ярдов, бешено пенясь и шипя, отступали назад, чтобы вновь атаковать берег. С другой стороны от хребта, на котором находились девушки, шла горная гряда, уводя цепь своих вершин за горизонт. Глыбы камней, сорвавшиеся с вершин, ощетинившись, лежали на склонах, грозя в любой момент продолжить свое незавершенное падение. Стараясь не сорваться вниз, Элизабет увлекла за собой Тамретту вдоль снежного хребта. Ноги Тамретты, обутые в сандалии, окоченели от холода. Надо было срочно покидать снежный перевал, но пологого спуска не было. Справа море, слева скалы. Вперед и только вперед спешила Элизабет, пытаясь скорее покинуть снег. Сапоги-скороходы быстро несли девушек вдоль заснеженного горного хребта. «Я впервые в жизни вижу это», — призналась на бегу Тамретта, подразумевая под словом «это снег». «Никогда не думала, что такой белый сверкающий пух может быть таким холодным». «Это не пух», — рассмеялась в ответ Элизабет. «Это снег. Он бывает только там, где холодно». «Еще как холодно! Я уже не чувствую ног», — тяжело дыша призналась Тамретта. «Потерпи немного. Кажется, я вижу пологий склон». Элизабет махнула куда-то влево, пытаясь обозначить дальнейший путь. «По нему и спустимся». Последние лучи заходящего солнца на какой-то миг окрасили горы оранжевым огнем, а затем на землю спустились сумерки. Стараясь не оступиться, девушки стремительно спускались по каменистому склону. К великому разочарованию девушек он закончился обрывом, и им пришлось вновь идти вверх. Заметно потеплело, воздух наполнился едким дымом с удушливым запахом. Нарастающий рев, вначале казавшийся рокотом прибоя, перерос в настораживающий грохот. Гора, на которую поднялись девушки, была высокая, но ее перевал был без снега. Девушки остановились. С высоты горы им открылось настолько необычное зрелище, что обе замерли, не в состоянии даже двинуться. Прямо перед ними, в нескольких милях, полыхало зарево действующего вулкана. Черные густые облака дыма заволокли небо, обильно посыпая землю пеплом. Земля под ногами вибрировала при каждом сильном выбросе пепла и лавы. Мощные потоки огненной массы вырывались наружу с нескрываемой агрессией. Ярость лавы неудержимо устремлялась вниз по склону в виде смертоносной огненной реки, бурлящей и клокочущей. Прокладывая себе дорогу, бешеный поток поглощал все на своем пути, выжигая деревья, траву, кустарники, неся смерть всему живому. И только морские волны осмелились спорить с мощью стихии, превращая расплавленную лаву в черный камень. В месте, где шла борьба между раскаленной магмой и морем, поднимались густые белоснежные клубы пара. На фоне черного неба зрелище было завораживающим. Ничего подобного девушки раньше не видели. Элизабет поняла, насколько велика разница между виденным по телевизору и реальной мощью огнедышащего вулкана. Пепел, рев, дрожь земли, огненные потоки, рокот, кипящее море слились воедино в неописуемую картину, которая не могла оставить никого равнодушным. «Это, конечно, красиво», — оценила извержение вулкана Лори, пытаясь перекричать рокот исполина. «Но от него надо держаться подальше». Элизабет вздрогнула, оторвавшись от зачаровывающего вида, и попыталась отыскать глазами в темноте мышку. В отсветах вулкана Лори казалась оранжевой. «Мы и так от него далеко», — заметила Лис. «Рекомендую не сокращать дистанцию», — поучительным тоном отозвалась Лори. «А я предлагаю поесть и заночевать», — отозвалась Тамрета. «И ты сможешь уснуть при таком грохоте?» — удивилась Лори. «Я так устала, что готова заснуть не только при грохоте, но и стоя с открытыми глазами». Усталость была запечатлена на каждой клеточке изнуренного тела Тамреты. Бедная девушка буквально валилась с ног. Никогда в жизни она столько не бегала, и только сила воли и твердость характера позволили ей до сих пор держаться на ногах. Уже через минуту, нетерпеливо жуя и жадно поглощая еду, три спутницы сидели на теплых камнях, прогретых то ли солнцем, то ли вулканом. Ели молча, неотрывно наблюдая за буйством стихии. Ноги девушек нестерпимо болели. Элизабет скинула сапоги и лениво шевелила пальцами ног. Сон, с которым невозможно было бороться, смежал веки. Они не заметили, как уснули. Элизабет даже не доела ножку курицы, прижав ее во сне к лицу. Робкие утренние лучи несмело озарили горы. Солнце улыбнулось земле, пробуждая окрестности. С высоты своего нахождения солнце увидело нескончаемую гряду гор, паутину рек, голубизну прозрачных озер, зелено-голубое море и огнедышащий вулкан. Неизвестно, на кого он так сильно рассердился, что расплескал свою лаву на много миль вокруг себя, покрывая свои склоны реками огня. Солнце пробежалось по склонам гор и нежно коснулось щек девушек, спавших на камнях. Теплые ласковые лучики запутались в светлых волосах, окрашивая их в розовый цвет. Ресницы одной из безмятежно спящих девушек дрогнули. Элизабет проснулась от света зари. Солнце светило прямо в лицо, прогоняя сон. Девушка потянулась и села. Сонно озираясь по сторонам, она обнаружила остатки ужина. Собрав в сумку нетронутые продукты, она откинула подальше початую еду. Жадно припав губами к бутылке с виноградным соком, она утолила жажду, оставив половину подруге. Тамрета безмятежно спала, подложив кулачок под щеку. Нежно-розовые губки слегка приоткрылись, придавая ей невинное очарование. Лис не стала будить ее, давая возможность отдохнуть еще немного. Им предстоял нелегкий путь. Лори тоже спала без задних лап, хотя вчера вовсе не устала, находясь в рюкзаке. Мышка лежала очень потешно. Вытянувшись на спинке, она разбросала лапки, подставив солнцу брюшко. Розовые подушечки лап нервно подергивались во сне, а запрокинутая мордочка демонстрировала белизну далеко выдающихся передних верхних зубов грызуна. Элизабет никогда в жизни не видела, чтобы мыши так спали. Девушка улыбнулась, глядя на мышку, и вновь легла на огромный плоский камень. Такую постель мягкой не назовешь, но после длительного дневного похода горная твердь казалась пригодной для сна. Все тело девушки ныло и болело. Казалось, что нет ни одной частички тела, которая бы не саднила. Бедные ступни покрылись водяными мозолями, некоторые из которых лопнули и сочились. Ноги болели так, что даже мысль о том, что надо идти в Ремот, заставила Элизабет жалобно застонать, закусив губу. Рядом заворочилась и проснулась Тамрета. Вид у нее был помятый и потрепанный. Элизабет покосилась на подругу и села. «Доброе утро», — дружелюбно произнесла она. «Доброе», — стиснув зубы, ответила Тамрета. По всему было видно, что это утро было самым недобрым в жизни девушки Ворла. Элизабет печально улыбнулась. «Не горюй, скоро все неприятности закончатся», — попыталась она ободрить Тамрету. «Или только начнутся», — осадила ее проснувшаяся Лори.